Там было не менее людно. На наколдованных скамьях сидели те, кто уже причастился к горю. Молодые и старые маги, женщины и мужчины, потерявшие смысл жизни и лишившиеся частей себя. Теодору стало жутко. Преодолев себя, он юркнул внутрь, под купол чар беззвучия, в зал, заполненный рядами тел, прикрытых саваном, где тут и там стояли те, кто еще не простился. Он чуть не налетел на профессора. Филиус Флитвик поднял на него взгляд, полный вселенской печали. «Мистер Нотт», — негромко проговорил он, едва слышно из-за звуков стенаний, проклятия и плача. В этой какофонии громко звучал хриплый от надсадного плача голос Молли. «Вы целы?» В этих словах, в этой констатации факта, Теодору послышался упрек. Упрек в том, что он был, и он был цел, в то время как этот зал был полон тех, кто погиб. Этот упрек навис на нем, надавил вдруг тяжелой ношей на его плечи, и даже заставил на полшага отступить и забыть на миг, как дышать. 28 студентов, продолжил тихо декан Рейвенкла, это те, кто выбрал сражаться. Они выбрали это сами, но вы лучше меня знаете, кто поставил их перед таким выбором. Вы не говорите, что вы бы лучше отдали их Макнейру, пробормотал Теодор. У всего есть цена, мистер Нотт, согласился вдруг с ним Флитвик. Я сочувствую вам. Цена, заплаченная их жизнями, то, что будет всегда вашей тенью. Мистер Шептигар больше никогда не сможет играть с котятами, а мистер Криви, снимать его на колдокамеру. Вспомните об этом, Теодор, когда заиграетесь в политику в следующий раз. Флитвик обошел его, оставив с еще большим грузом на плечах. Да и, Теодор полуобернулся к полугоблину. Диадема, вы помните, мой эльф занесет ее вам, полушепотом ответил юноша. Не дожидаясь ответа Флитвика, он пошел вперед, будто бы пытаясь избавиться от этого наваждения, этой картины, что нарисовали слова коротышки. Семья Уизли стояла вокруг своего покойника. Все из них, кто только был в замке. Руперт, Артур, Молли, Персиваль, Фредерик и Джордж, Рональд и Джиннерва. Теодор подошел к ним сзади. Он не знал, зачем пришел, и понял это лишь в тот миг, когда до них остался один лишь шаг. Рыдания Молли утихли. Она прижималась к своему мужу, сотрясаемая всхлипываниями, и неестественно прямые спины ее сыновей выражали ей поддержку. Он так и стоял бы в нерешительности, если бы Рональд не утер глаза платком, который достал из своего заднего кармана. Теодор, негромко гнусаво поприветствовал его сокурсник. «Сокурсник ли?» – задумался на миг Нотт, но отогнал мысль от себя. «Мне очень жаль», – прошептал тот вместо приветствия в ответ. «Мне очень жаль». Все Уизли обратили на него внимание, и от его слов Молли зашлась рыданиями вновь. Он не мог даже представить, каково было ей видеть гибель своего сына. Близнецы расступились, и он сделал шаг вперед, как будто бы приглашенный разделить с семьей Уизли их трагедию. Уильям, не Беллиус, лежал в белом саване, и лишь его лицо, рассеченной скулой и мертвецки бледной кожей, торчало из-под ткани. Волосы мужчины были слипшимися от крови, ухо, в котором раньше висела серьга, было раздорано, а на губах виднелись следы кровавых пузырей. Нотт вспомнил, как еще совсем недавно он и Уильям вместе обсуждали то, как важна семья, как строился семейный бизнес в магической Британии, как на его свадьбе он едва не столкнулся с проклятым шизоглазом, а потом смело бросился в бой против пожирателей, как минувшей зимой его дом стал местом празднования Рождества, а потом, местом встречи с Рональдом и теми, кто был спасен из манора Малфоев, о том, что у него совсем недавно родилась дочь. Теодор прикрыл глаза, и непрошенная, искренняя слеза проступила из-под сомкнутых век. Так весело, отчаянно, шел к виселице он. В последний час, в последний пляс спустился Макферсон, вспомнилось ему не кстати. Он был настоящим гриффиндорцем, прошептал Теодор, всхлипнув. Молли вновь стихла. «Все наши дети, настоящие гриффиндорцы», ответил ему Артур. В его голосе был надлом и дрожь. Он будто бы постарел за миг на много лет. «И я надеюсь, что твои дети унаследуют хотя бы толику его храбрости». Его кто-то взял за руку. Теодор открыл глаза. Это была печальная, полная скорби, но все же не траура, Джинни. Теодор сжал ее пальцы, и она сжала их в ответ. Они встречали закат на астрономической башне. Профессор МакГонагалл восстановила порядок. Хоть какой-то. Уже к полудню в школу стали прибывать родители, которые спешно забирали своих детей, что прятались целые сутки в гостиной Слизерина. Вместе с ними выходили и те, кого не собирались забирать. Вести о битве за Хогвартс распространялись медленно, маги сидели в заперти, скрытые Фиделия и чарами ненаносимости, без газеты и средств связи. Многие гадали невесть что. В замке остались те добровольцы, члены сопротивления и даже родители студентов, кто помогал устранять последствия. Макмиллан доставили несколько сотен фунтов мяса, и вечером даже состоялся невеликий пир в честь победы. Каша из тыквы с бараниной была нехитрой пищей, но бок о бок ее ели те, кто бился с самым страшным ужасом и те, кого защитники замка и защищали. Немногочисленные взрослые кентавры разделили этот пир с волшебниками, прежде чем увести свой табун обратно под сени уцелевших деревьев запретного леса. Туши великанов так и лежали на склонах, стремительно превращаясь в невероятно громоздкие валуны, что пугали до дрожи своей схожестью с лицами магдловских туристов в горах от Альп до Кордильер. Закончив уничтожать следы столкновения, тела егерей, что были сброшены вниз, убрали еще днем. Теодор и Джин не сели на парапет, облокотившись на башенные зубцы. Как думаешь, что с ним все-таки случилось? В замке все судачили о том, что Гарри Поттер стал фениксом, взмыл ввысь и рассыпался на тысячу огоньков. Это не могло быть правдой, но правдой было то, что тела Темного Лорда и Гарри Поттера пропали после той волшбы, что они сотворили. Никаких следов что первого, что второго, только потрепанная еще сильнее, чем раньше, распределяющая шляпа, меч Годрика Гриффиндора да сломанный сучок, которым колдовал Темный Лорд. У него же была мантия, третий дар, помолчав, ответил Тя. Без его участия Невилл убедил мастера Тики помочь Артуру. Теперь Гамб запомнил навсегда, что Лаванда Браун ушла из замка еще накануне, скрывшись под третьим даром, взятым взаймы у Поттера. Это было лучше, чем если бы он помнил о том, как похоронная процессия, отец, дядя и брат Лаванды, сражавшиеся бок о бок с остальными, забирали ее останки после того, как Роланда Хуч соединила репаро осколки ее черепа. Сам Теодор помнил, хотя и хотел бы забыть. Мантию забрала Гермиона, возразила, тоже помолчав, Джинни. Гринджер и Малфой отправились утром в Лондон вслед за Кингсли. Юноша вздохнул, не желая портить и без того омраченное потерями настроение своей девушки указанием на самый очевидный из всех вариантов. Гарри Поттер исчез не потому, что он спрятался меж камней или стал анимагом-ящерицей. Он погиб и исчез без следа, туда, откуда не возвращаются, туда же, где исчез Темный Лорд. Никто не верил в возвращение Темного Лорда потому, что на Хэллоуин 81-го поблекли метки на руках у всех его последователей. Но оставались те, кто верил, что он вернется. Ведь тела величайшего темного волшебника этого столетия на Британских островах в тот раз также не было. Но тогда выжил Гарри Поттер, а сейчас выжили все остальные. Большинство из остальных. «Как ты думаешь, жабы перенесут на осень?» Перевела тему Джинни, не дождавшись от него ответа. Апрель все еще не кончился, и солнце, скрывавшееся за шотландскими пейзажами, уже не грело. Девушка наложила на них обоих согревающие чары. Свою настоящую палочку Теодор так и не нашел, а брусок с пером феникса треснул. Чего бы они ни сделали, едва ли студенты останутся довольны, мрачно усмехнулся Нот. Но я был бы не против. В конце концов, я и сам не готов к ним. Даже без палочки, считай, что без рук. Если барьер снимут, то континентальные палочкоделы тоже будут везти свой товар сюда, уверенно возразила Джинни. Теодор посмотрел на ясное небо. Оно было совершенно свободно от той красноватой пелены, дымки, что сковывало его с 1 августа минувшего года, без малого 8 месяцев. Воспоминание о том, как красная аура вихрем водоворота закручивалась вокруг проклятого лича, заставили его поежиться, и девушка ободряюще коснулась его своими пальцами. Барьер отравлял нашу жизнь слишком долго, но он уже пал, вместе с темным лордом, не впопад своим мыслям заметил Теодор, накрывая ее пальцы своими. Джинни неожиданно дернулась и отшатнулась. «Как же так, и никто не знает, там же!» Юноша поднял на нее удивленный взгляд. «Там же Чарли, и твоя бабушка. Кто сказал тебе, что барьер пал?» «Джин, я и сам ведь вижу это», — мягко ответил слизеринец. Джинни удивленно моргнула, а затем обвиняюще нахмурилась и наставила на него палец. «И ты молчал, мы я да ты сам, Теодор». От этой экспресс-сити я не смог сдержать улыбки. «Я уверен, что все, кому надо, уже знают об этом. В Британии, конечно же. Представь, какой бы это вызвало ажиотаж». Мальчик снова поежился. Не от холода, а от мысли, как по-разному могли бы отреагировать маги, что были заперты 8 месяцев с психопатами и преступниками, делившими колдунов на правильных и незаслуживавших жизни, на новость о падении клетки. О том, сколько обывателей бы устремилось за океан, в капскую и тюремную колонию, на многочисленные британские острова, что оставались под властью Макдловской королевы. О том, как бы это разбило и без того нокаутированную экономику магического мира. А если нет, ты не думал, что не все видят то же, что видишь ты? Она проговорила последние слова уже спокойнее, но повторила вновь, что он должен был сообщить старшим. По крайней мере, Кингсли и МакГонагалл. У меня даже нет палочки, чтобы отправить патронуса, сдался старший префект. Джинни было нахмурилась, а потом улыбнулась и стрельнула глазами в той самой мысли, что Теодору едва пришла в голову. «Скоро мы станем с тобой одним целым, а я с удовольствием одолжу тебе свою палочку уже сейчас». Вторую часть мысли про палочки она в этот раз не договорила, но она и так была понятна. Через несколько минут, потраченных на, вопреки всем школьным правилам, что устанавливал сам Нот, нарушение дисциплины, он, раскрасневшись, взял ее палочку в ладонь. «Экспекто патронум, Кингсли, это Нот. На всякий случай, я не чувствую барьера». Он пал. Серебристый филин вспорхнул с плеча, обдав их воздухом с запахом грозового ветра, и скрылся в небе. Через несколько еще более горячих минут он почувствовал пристальный взгляд, который тоже принадлежал патронусу. Серебристой рыси, грациозной и прекрасной. Вспомнив, где видел ее в прошлый раз, он слегка остыл. «Спасибо, Нот, но мы в курсе. Через 3 дня прибудет делегация конфедерации, и эти 3 дня нам придется потрудиться. Будь готов явиться на заседание Визингомата, и вообще, ты нужен мне в Лондоне. Ничего не закончилось, Теодор, все только начинается. Все только начинается». От этой мысли у него слегка закружилась голова. Глава 153. Варнава Каф производил странное впечатление. Все, что Теодор слышал о нем из разных источников, подсказывало, что после многих месяцев давления со стороны пожирателей, сначала легитимистов, а потом и радикалов, вплоть до восстания в пророке в начале весны, этот волшебник должен был бы быть изнеможден, запуган, сломлен. Как будто бы он должен был бы сделать тот отчаянный, рисковый шаг с публикацией информации о приспешниках Темного Лорда по всей Британии из последних сил, в предсмертном, агонирующем броске уже поверженного зверя. Но эти ожидания отнюдь не совпали с реальностью. Напротив, Варнава Ярик Кав был пышущим жизнью магом примерно 45 лет. Бритая лысая голова, очки в толстой роговой оправе модного бирюзового цвета, аккуратная борода, короткая, снабженная металлической рукояткой палочка, перо за ухом, этот эпатажный образ дополнялся широкой профессиональной улыбкой. Такой, будто бы ничего и не произошло. Такой, словно бы Теодор не сидел в кабинете с черными от копоти магического пламени стенами и потолком в окружении наполовину разгромленных, наполовину уже восстановленных печатных станков. Их беззвучные движения также производили впечатление наполненности жизнью, и это все так же контрастировало с общим разгромом, что царил в косом переулке. Здесь, в здании редакции ежедневного пророка между разгромленным магазином «Все для Квиддича» и уныло заколоченными окнами аптеки Малпиппера, Теодор оказался уже на следующий день после битвы за Хогвартс. Это было официальное название, которое ему сообщил усталый Кингсли, и официальную же позицию, историю, предпосылки и результаты предстояло для газеты сформулировать Теодору Нотту. «Ты первый зажег огонь под этим котлом, тебе и пить до дна это зелье», — повторил его же собственные слова, будто подслушав их там, в замке, чернокожий колдун, всем своим видом излучавший усталую уверенность. Многочисленные волшебники, министерские чиновники, вели бурную деятельность в коридорах и кабинетах. Следы боев в самом министерстве практически отсутствовали, а среди лиц попадались и те маги, незнакомые по имени, но знакомые по облику, что встречались ему в декабре и раньше. В тот период, когда Яксли все еще был верховным чародеем, а подобие легитимности власти было для узурпаторов важнее, чем жестокое насаждение своей воли. «Есть что-то в этом кромвельское», — подумал Теодор, разглядывая следы огня на потолке. Редакцию пророка выжгли, словно бы в отместку, но она заняла эти же помещения, заселившись едва ли за полдня до визита Теодора. Каф вежливо предложил ему кофе на время ожидания, пока он и его подчиненные готовили колдокамеру и перья для интервью, и Теодор не менее вежливо согласился. Теперь же он мог гадать на кофейной гуще, если бы хотел, а Варнава Ярик все держал его в ожидании. «Парламент восстановлен, Возвращен король. История будто бы повторяется сквозь время. Шиклболт, запечатав заклинаниями двери даже от Персиваля, ставшего его временным личным помощником, известил Теодора, что реформы, которые он сам продумал и передал за те 20 тысяч галлеонов, Макглы, люди главной леди, одобрили, но внесли некоторые правки. Тиани стал задаваться вопросом, как именно их представит общественности, лишь поинтересовавшись, стоило ли ему рассказывать и об этом, и получил категорическую отповедь. «Ты должен рассказать, что случилось в замке», Нот, хмуро обронил в ответ на его вопрос старший колдун. «Расскажи, как мы сплотились против Волдеморта. Ученики и преподаватели, старшекурсники, все четыре факультета, обыватели Хаксмида, лорды Визингамата и квиддичисты, сплотились против общего врага, и наши усилия поразили его в самое сердце. Жертва одного стала победоносной. У тебя хорошо получилось сказать такое в августе, теперь надо повторить успех. Каффа, я предупредил, что пришлю тебя с этой задачей». Повторив его слова в голове, Тиа испытал смущение. Тогда, в августе, его слова были напечатаны к месту и вовремя, но говорил их он по другому поводу и для других целей. Увы, общественности это было неизвестно, и упрек, что вновь почудился ему в словах Шиклболта, самоназначенного министра магии, был неприятен. «Сколько еще припомнит мне те слова? Сколько раз вспомнит, что это мои действия привели к началу битвы? Как ему удалось услышать, все, кто носил метку еще два дня назад, о ком было известно наверняка, были скованы антимагическими девмеритовыми, чем бы ни был этот материал, кандалами в одиночных камерах лондонского Аврората, в Министерстве магии, но живы, и Лестриндж, последние из них, Робастан и Тикнес Сейвери, верховодившие эти четыре месяца, и Гиббон с Гейлом, и даже Северус Снейп, некоторые из тех, кого не было при Хогвартсе, ускользнули в бега, но верхушка преступного режима Волдеморта наличествовала. Зная о приближении визита делегации конфедерации, силы которой должны были совершить ограниченную интервенцию еще по приглашению давно покойного Скримджера, Теодор не сомневался, что Шиклболт выдаст и принесет их в жертву, как виновников, пособников и участников всего того, что происходило под пологом барьера. «Мистер Нот, должно быть, я заставил ждать вас дольше положенного, искренне сокрушаясь», — воскликнул Каф, входя обратно в помещение, где ждал Теодор. На его блестящей лысине блестели капельки пота, а залихватски подвернутые рукава рубашки кремового цвета обнажали следы шрамов на его руках. При этом волшебник все так же был полон самообладания. Подхватив рукой чашку Теодора, он парой сосредоточенных взмахов палочки очистил ее, трансфигурировал в стакан, наколдовал туда воды и выпил ее, с наслаждением вздохнув. «Ничего страшного, мистер Каф, я никуда не спешу. Увы, вынужден с вами не согласиться. Сейчас каждая минута дорога, и чем быстрее все в Британии узнают о том, что сами знаете, кого больше нет, а его приспешники разгромлены и ждут справедливых кар, тем легче будет нам пережить следующий месяц. Я только слышал об интервенции конфедерации в Россию в 86-м, но знаю, что в итоге Россия распалась на 15 макгловских королевств. Боже, храни королеву, как говорят наши макглы, ха-ха». Под напором журналиста Теодор просто кивнул и выдохнул, приготовившись отвечать на вопросы. «Так, ну, я готов вас слушать, мистер Нот». Каф наконец расположился, заложив ногу на ногу, пока сразу три пера запорхали над разложенными на подставках справа от него листах бумаги. «Рассказывайте». Юноша изумился. «Это же должно быть интервью», — попытался уточнить он. «Конечно, конечно. Я потом напишу вопросы и переставлю блоки вашего текста так, чтобы это было настоящее интервью. Но сейчас важно, чтобы вы рассказали все, что считаете нужным и правильным. Наше юное дарование Хиггс считает вас новым Цицероном, так что да, прошу, приступайте». Старший префект Хогвартса нервно сглотнул вязкую слюну, за миг скопившуюся во рту. «Новым Цицероном, Хиггс, отрыжка кентавра, КХМ», — откашлялся он. «Думаю, стоит начать с того, что, как всем известно, в августе минувшего, 97-го года нынешнего столетия, произошел переворот в Министерстве магии. Вступивший в преступный сговор с тайно поддерживавшими радикальное движение последователей сами знаете кого магами тогдашний глава департамента магического правопорядка Пиети Кнесс поднял палочку на министра магии магической Британии Руфуса Отто Скримджера, в результате чего тот погиб, Атикнесс узурпировал его кресло. Действия Атикнесса позволили самому сами знаете кому совершить таинственную волшбу, сравнимую с древними колдунствами доисторических времен, результатом чего стало принесение в жертву неизвестного числа разумных и возникновение магического купола, непроницаемого для всего, что несет в себе магию, над Британскими островами. Теодор дал волю своим мыслям, на ходу подбирая наиболее яркие эпитеты и расставляя акценты так, чтобы подать в лучшем свете сопротивленцев и соглашателей. Выигранное время позволило подготовиться и нанести удары по отвлеченным на ирландские проблемы сторонникам Темного Лорда. Его ряды редели все больше, и комбинация, которую удалось провести противникам Темного Лорда в Министерстве, выбила почву из-под ног узурпатора. Даже легитимисты во главе с Яксли оказались на одной стороне с нами. И здесь мы подошли к самому главному, к тому, как нам удалось сбросить его иго. Нот перевел дух и отпил из заботливо подготовленной ему чашки воду. Отличное изложение того, что происходило эти месяцы, Нот, но я думал, что мы будем говорить о битве в Шотландии, с легким упреком заметил журналист. Тя кивнул. Нельзя говорить о Мерлине, не сказав об Артуре, мистер Каф. Конечно, конечно. Продолжайте. Теодор перешел к самой сложной части. Замок Хогвартс был, есть и остается самым главным местом магической Британии. Все мы, все наши предки и все наши последователи проходим через его стены. Это место нашей силы, это место нашей свободы, место, которое определяет нашу историю, историю каждого из нас и историю всего нашего общества. В этом году Хогвартс стал ареной противостояния, и все его насельники, преподаватели и студенты, призраки и домовые эльфы, все мы сплотились против врага. Близнецы Кроу, участники убийства Макгловской принцессы Дианы, были отторгнуты Хогвартсом и поплатились за свою жестокость. Это стоило нам жизни смотрителя Филча, его кошки, миссис Норрис и троих макглорожденных студентов, но темный лорд лишился головорезов, что ставили его слово выше, чем жизни ведьм и колдунов, выше, чем нашу магию, нашу главную и основную добродетель. Глаза Каффа округлились в изумлении, о таких подробностях он, очевидно, не знал. Бедный старина Аргус, пробормотал он себе под нос, но тебя услышал, пусть и не сбился с мысли. Несколько дней назад новые посланники Темного Лорда прибыли в замок. Они донесли до директора, что он должен был отобрать четверть макглорожденных и полукровок для того, чтобы приспешники этой твари, червя в обличии человека, что объявил себя бессмертным Волдемортом, провели еще одно жертвоприношение. Директор согласился на их требования, но мы, нет. Хогвартс отверг директора Снипа, я, как старший префект студентов, изгнал его из замка. И замок поднял знамена сопротивления. Сильные слова, покивал старший мужчина. Вам надо рассказать о том, что случилось со студентами, Теодор. Едва ли родители всех тех, кто оставался в школе, обрадуются вашим словам. Спасибо, я продолжу. Так вот, защищенный чарами добрых намерений Хогвартс скинул клич по всей Британии, и под его сень стеклись все те, кто отважился дать решительный бой предателям нашего рода. Наше дело было правым, и победа осталась за нами. В то время как всех младших студентов спрятали в безопасных гостиных Слизерина и Хаффлпафф, взрослые защитники замка и те старшекурсники, кто решил встать бок о бок с ними, приняли бой. Темный лорд проиграл еще до начала битвы. Даже его эмиссар Малфой пожелал удачи нам, тем, кто стоял на стенах замка, за что был убит своим хозяином. Мы стали свидетелями того, что рабы никогда не могли бы одолеть свободных магов. Волдемарт кинул против нас темных тварей, от великанов до дементоров, а когда те закончились и отступили, ринулся в бой сам. Гарри Поттер, мальчик, который выжил без малого 18 лет назад, стал на его пути. Он отвлек врага на себя, пока героические маги, включая министра Шиклболта, директора МакГонагалла и главного целителя Шафика, атаковали Волдеморта. Их заклинания нашли свою цель. Все вместе мы сделали то, о чем мечтали все маги островов эти долгие месяцы. Мы уничтожили Темного Лорда, теперь, навсегда. Отлично, просто отлично. Кав сделал несколько демонстративных хлопков ладонями. Добавите что-нибудь про свое участие, мистер Нот, вас уважительно величают гигантоборцем, как я слышал. Да, не слышал, но да, я также сражался на стенах замка. Победа – дело каждого из тех, кто стоял на стенах и в залах, кто помогал раненым и охранял беззащитных. Не так важен мой личный вклад или вклад мистера Поттера, к как важна наша общая причастность к тому, что мы победили. Победили ради тех, кто желал нам успеха. Победили ради тех, кто под гнетом страха не мог позволить себе отстоять свою свободу. Победили ради того, чтобы Британия, магическая Британия, была вновь свободной. И про цену победы тоже, ведь без жертв не обошлось. Это был неприятный момент. Теодор сморщился и поправил галстук. Он был в парадной школьной мантии, так попросил Кингсли, чтобы подчеркнуть его статус студента и участника сражения. Герои, которые возложили себя на алтарь победы, не должны остаться забыты. Как старший префект замка и участник этих событий, я прошу попечительский совет установить памятник всем тем студентам, что бесстрашно ринулись вперед и спасли остальных. Гриффиндорцы Браун, то есть, Поттер, он спохватился, заботясь о Артуре, и Криви. Рейвенклавцы Шептигар и Макгаффин. Хаффлпафф Фицмилларк, слизеринцы Харпер и Стоун. 28 студентов Хогвартса встали на линию чар между миром свободных колдунов и рабского клеймления, и, к моему глубокому несчастью, пали в этой борьбе. Как старший префект, я скорблю с семьями каждого из них. Мы гордимся тем, какое самопожертвование проявили эти студенты, и мы не забудем их никогда впредь. Даже слизеринцы, простите, мистер Нот, не под запись. Стоун, это из ньюпортских Стоунов. Теодор вспомнил шестикурсника Уильяма, тогда еще живого, с которым он говорил на куртине. Сын лавочника с южного побережья, он никогда не поддерживал радикалов, но с неприязнью смотрел на темнокожих студентов, и эта неприязнь перешла на темных тварей. Вероятно, вздохнул Тя, Уиллу погиб, когда кто-то из пожирателей пробил брешь в стене, грудь пробила каменным обломком. Целитель Шафик ничего не смог сделать. Они помолчали, и каждый из них пережил несколько мгновений тишины. «Жаль», — наконец, вымолвил Каф, справившись со своими эмоциями. «Я знал его мать, прежде, чем она вышла замуж за этого увольня Стоуна». Теодор на миг прикрыл глаза, уловив намек мужчины. Впрочем, секунду спустя голос бессменного редактора «Пророка» вновь звучал бодро и живо. «Вы действительно неплохо говорите. Я думаю, что передовица будет отведена сообщению о том, что власть сменилась вновь, а все остальные развороты будут уделены вам. Все равно, ха-ха, рекламы пока не предвидится. Спасибо за уделенное время, мистер Нот. Надеюсь, я сказал достаточно», — вздохнул Теодор, и был таков. Вернувшись в министерство, Теодор попытался было найти министра, но хмурая Лаура Уимберли, еще год назад занимавшая должность старшего префекта девочек вместе с погибшим Симмонсом, сообщила ему, что Кингсли выкроил время для сна. Не став прорываться, он передал через нее, что пообщался с Каффом, и покинул помещение администрации. На выходе ему в руки точно спикировал бумажный самолетик, какими всегда обменивались служащие министерства. «Теодор, зайди, будь добр, в департамент спорта, Перси», — гласила надпись. Почерк действительно принадлежал Персивалю Уизли, который столько времени слал письма приглашения в Визингомот, что стал для Теодора чем-то очень естественным и приятным глазу. Через несколько коридоров Теа вышел к основной лестнице, а парой пролетов – к этажу, где располагался департамент магического спорта. За 8 месяцев правления Темного Лорда состоялся лишь один квиддичный матч вне Хогвартса, но и тот закончился фактическим бегством квиддичистов на метлах прочь от прибывших полюбоваться под камеры пожирателей во главе с Яксли. В сентябре, когда это произошло, Теодор лишь краем уха слышал об конфузе Верховного Чародея, а теперь вспомнил. Афиша этого непрошедшего матча, уэльские катапульты против шотландских скитальцев в Эдинбурге, лежала на полу рядом с одной из дверей в коридоре ДМС, сорванная кем-то и никем не поднятая. Главой ДМС Притикнесси вновь был спившийся Людобыгмен, лишенный после триволшебного турнира всех титулов и должностей, но обласканный узурпаторами. Теа мог догадываться, что причина назначения была весьма сентиментальной, именно турнир был последовательностью действий, что привели к возрождению зла. В приоткрытом кабинете главы департамента действительно сидел Персиваль Игнатус Уизли собственной персоной, а компанию ему составляли статная подтянутая колдунья с хмурой миной и лысый невысокий волшебник, крутивший в руках свою палочку. «Мистер Уизли», — окликнул из дверей Теодор помощника министра. Перси поднял усталый взгляд, оторвав его от документов. «А, Тя, проходи, миссис Планкет хотела тебя увидеть». Теодор покосился на женщину с удивлением. «Миссис Планкет, чем могу быть полезен?» Она действительно смотрела на него оценивающим взглядом. «Персиваль, могу я пройти в свой кабинет с мистером Ноттом?» «Да, но потом вернитесь, пожалуйста. 70 тысяч галлеонов сами себя не найдут. Я поняла вас с первого раза, Уизли». Недовольно хлопнув рукой об стол, она прошла мимо тебя, указав тому жестом следовать за собой. Через пару дверей обнаружился кабинет, на котором значилась ее фамилия и подразделение, отдел судейства Британской лиги Квиддича. У Теодора по прочтении надписи появились догадки, почему Планкетт хотела его видеть. «Миссис Планкетт», — повторил он, прикрыв дверь за собой. В кабинете было уютно. За рабочим местом висел штандарт гарпий, а напротив — большое панно, изображавшее квиддичный стадион Хогвартса в дождь, на котором мельтешили маленькие фигурки игроков. «Слизерин снова выигрывает», — произнесла она невзначай, бросив взгляд на панно вслед за Теодором. «Как и всегда, ничто не ново под луной. Как вы думаете, зачем я попросила Персиваля отпустить меня ради разговора с вами?» В ее усталом голосе послышалась игривость. Теа поправил галстук и мысленно одернул себя. «Должно быть, вы имеете знакомство с мистером Карамиди», — предположил он. «Ха-ха, ну, конечно же, хорошо, что вы в курсе. Утром он вышел со мной на связь, просил передать вам вот это». Она протянула ему лист бумаги, извлеченный из ящика стола, и указание быть готовым ко встрече в течение ближайшего месяца. Как только дела на континенте будут завершены, он вернется в Британию. Квиддичный турнир сам себя не организует. Это все, Теа бегло пробежался по строкам послания. Карамиди витиевато, пряча свои мысли за аналогиями, поздравлял его с исполнением мудрого плана, направленного им еще осенью, и одновременно журил за несыгравшие ставки, которые могли обернуться большими тратами. Что-то было понятно, в основном понятно ничего не было, и он решил дождаться личной встречи с колдуном, имя которого было бранным в устах Шизоглаза, когда тот был жив. «Да», — несколько разочарованно ответила она. «Скажите, Нотта мой племянник, он цел?» В ее голосе послышалась надежда. «Он студент?» «Да, третий курс Рейвенкла, Брэд Планкетт». Флитвик ничего не ответил моему брату. Теа не помнил такого студента ни в лицо, ни по фамилии, но это было и к лучшему. «Все третьекурсники целы», — заверил он женщину, и та расслабилась. «Хорошего вечера, и вам, мистер Нотт». Теодор покинул министерство и аппарировал в Хаксмит. Несмотря на давешние разрушения, в селении снова теплилась жизнь, обыватели восстанавливали свои фасады и лавки, тут и там к ним присоединялись добровольцы из числа студентов, и Теодор поздоровался десяток раз, прежде, чем пересек границу аппарационных щитов замка. За восстановленными воротами, во дворике, он наткнулся на Бута, который показывал Панси Паркинсон, где происходили какие события внутри сражения. Ночь Теодор провел в башне старосты, студентов Рейвенкла и Гриффиндора было рано отпускать в свои башни, которые пострадали от огня и битвы, а потому сокурсниц он не видел. Паркинсон взвизгнула и бросилась к нему на шею к глубокому, пусть и затаенному, разочарованию рейвенкловца, и даже всплакнула. «Я, мы так переживали, ты цел?» «Да, Панси, спасибо», Нотт мягко отстранился от девушки, и легкими чарами убрал следы слез. «Зло побеждено. Мне так стыдно, я боялась оказаться не на той стороне, и в итоге...» «Не нужно слез», Теа отпустил ее руки, а Бут, поджав губы, шагнул вперед и взял ее под локоть. «Ты молодец. Я боялся, что младшекурсники вырвутся из нашей гостиной и попадут под оборотни или кого похуже». На самом деле он не думал об этом в пылу боя, и вовсе забыл о том, что студентов заперли на Слизерине по его властному указанию, но это были те слова, которые он должен был сказать. «Да я, мы с Клодом утихомирили Ситона, который хотел прорываться с боем к своему отцу». «Ну вот», — он улыбнулся ей, — «ты молодец, уверен, что все понимают это так же, как я и Терри». Обойдя их с Бутом, который уважительно кивнул ему, Теа зашагал к ступеням дверей замка, но вслед услышал еще одну фразу. «А правда, что криви, стоуны другие, ну, мне жаль, но не все битвы выигрываются без крови», — тихо ответил он себе под нос, сделав вид, что не услышал ее. Глава 154. Следующие дни прошли для Теодора как в тумане. Он вставал рано утром со своей трансфигурированной кровати в башне префекта, наплевав на правила, он оставался спать именно там и не спускался в подземную гостиную Слизерина ни разу с памятного апрельского вечера. Споро завтракал тем, что ему приносили школьные домовые эльфы. Отправлялся с помощью Дерри в Уэльс, переодевался в подобавшие случаю облачения и отправлялся в путь. Выступление Кингсли перед уцелевшим составом Визингомота и всеми теми, кто желал его слушать. В первом зале на 10 уровне министерства, в торжественном сиянии свечей при портрете древнего монарха, Шиклболт рассказал, как изменится Британия, что суд будут вершить избранные шерифы, как в древнюю старину, что верхний Визингомат станет выкупным, как попечительский совет, что нижний Визингомат будет избираться на 2 года в каждом из современных магдловских графств, что аппарат министра будет отчитываться перед чародеями и чародейками, а сам министр в будущем сможет быть избранным только из членов Визингомата с длительностью срока не менее 6 лет за прошлые годы. Его слова кем-то возносились как триумф, кем-то проклинались. Кто-то требовал вернуть старые порядки и палату лордов из начала века, кто-то – распустить сборище старых пердунов. Теодору было, в сущности, плевать на мнение всех крикунов. Его участие осталось тайным, но с некоторыми изменениями Макглы действительно утвердили Шиклболту почти полный перечень тех мер, что он придумал не больше месяца назад. Потом были похороны. Похороны тех, кто пал в битве при Хогвартсе. Кладбище Хаксмида пополнилось полусотней могил, и это были не все павшие. Кого-то забрали в семейные склепы, кого-то отправили в родовые поместья, а кого-то не нашли, как Гарри Поттера, мальчика, который не выжил во второй раз. Там, на похоронах, Кингсли вновь произнес речь. Взгляды немногочисленных студентов, нестройными рядами пришедших проститься со своими павшими товарищами, 28 учениками древней школы чародейства и волшебства, скрещивались на его траурном лице чаще, чем хотелось бы старшему префекту. Легкий весенний дождь капал в тот вечер, но ему не приходилось использовать его как замену слез. Он действительно плакал, оплакивал каждого, кто принес себя в жертву, оплакивал каждого, кто попал на его личное кладбище трудных решений. Коронер Тонкси, оказавшийся его тестем, Ремус Люпин, друид-отшельник Корони, тот самый маг в фиолетовой сутане, и дознаватель Шепард. Их было слишком много, чтобы он не чувствовал своего участия, своей вины. А на следующее утро ежедневный пророк принес весть о случившейся битве в первом специальном выпуске каждому магу, кто мог его получить. Теодор возблагодарил Шиклболта и Каффа, что те отложили выпуск на момент после похорон. От сотен писем он сбежал в нору, где в глубоком трауре поблекшая и постаревшая за пару дней на 10 лет Молли Уизли долго рыдала, цепляясь за них с Джинни. Рыдала по своему сыну, упокоенному по обычаям Уизли, в день, когда все кончилось. Рыдала по своей внучке, родившейся не человеком, и по проклятой Вейле, что принесла эту весть в ее дом уже после гибели своего мужа. Тогда-то Теодор понял, почему Уильям не хотел, чтобы он говорил кому-либо о рождении дочери. Джинни не знала, не знали братья, знал Рональд, но его не было в норе. Джинни шепнула, когда они вышли на улицу, в сад, передохнуть от горестной ауры колдуньи, что потеряла не одного, но сразу 2, что 6-й брат бродил по окрестностям, словно не находив себе места. Мало утешало безутешную Молли, что стрелка Чарли Уизли на великолепных часах Артура замерла в положении дома, ведь этот дом был не в Британии и не в норе. Корреспонденцию в школе, сотни писем, отправленных в его адрес магами Британских островов, ему помогали разбирать сразу 4. Самозванные адъютанты, так помогшие в осенних изысканиях Пакстон и Бэддок, и брат с гримом Фаули. Слакхорн одолжил свой вредноскоп с усмешкой, вручив со словами, что его долг жизни искуплен. Теодор не знал, когда он успел спасти жизнь декана, но неприятный осадок остался. Ему желали чирьев и типунов на все возможные конечности за то, что он подверг учеников опасности. Проклинали матери, потерявшие своих детей и жены, чьи мужи не постеснялись встать против сил зла. Многие благодарили его, и это было лучиком света траурному и устало-серому настроению Теодора, хлебнувшего так много горестных эмоций за такой короткий промежуток времени. Находились и те, кто обвинял его, что он не выступил раньше, пока у власти был Яксли, легитимист по классификации Теодора. Сам эту статью он не читал. В коридоре его поймал брат Колина, Деннис, четверокурсник Макглокровка, который вернулся осенью в школу и знал об этом, именно благодаря Теодору. Мальчик в свои 15 был гораздо крупнее погибшего брата и, если бы не запреты Кроу, наверняка бы играл в квиддичной команде. Он сжимал кулаки и ярился, но так ничего и не сказал ему, лишь кинул на пол газету с официально печальным Теодором на колдографии, который отводил глаза и поправлял манжеты, будто бы признаваясь, что ему жаль. Хорошо, что хотя бы не галстук, подумал, узрев себя, Нот. Он написал письмо бабушке. пронзительная и наполненная эмоциями, усталостью, что ему больше некому было передать, что вкус победы оказался совсем не сладок, а весьма горек, что груз ответственности на нем вдруг превратился в груз вины, что он остался будто бы в чарах оцепенения, облекаемый со всех сторон взорами колдунов, написал, выплеснул все, что его тревожило и что на него давило, и понял, такова была цена взрослой жизни, той самой политической игры, которую он именно и воспринимал как игру, как шутку, но которая превратилась в жизнь и смерть. Это был важный урок, и все же он отправил письмо леди Виктории, письмо, полное горячей рефлексии, уже переставшей терзать его сознание, теперь лишь его щеки трепал холодный, словно бы снова мартовский, ветер под крышей совятни. «Твои мозга шмыги выглядят взрослее», печальным звоном в его ушах отозвался голос мисс Лавгуд. «Луна не сражалась», но помогала раненым в трапезном зале всю ту ночь. Ее возлюбленный Рольф вбился, как лев, и был ранен, но целители смогли быстро помочь ему. Теодор повернулся к ней, все так же сжимая пухлый конверт с неотправленным посланием. Раньше он бы не удивился, увидев Лавгуд с очередной глупой бижутерией. Теперь же он удивлялся, что она была без ничего, лишь с палочкой и собственным письмом, что прижимала к груди, словно самое ценное. С детским непосредствием она смотрела на него, наклонив голову, будто бы опять увидела самую интересную загадку во всем замке. Когда-то давно, когда Джин не познакомила их, она смотрела на него похоже. «Мы все повзрослели слишком быстро», — хрипло ответил он. Словно бы желая что-то сказать еще, он открыл было рот, но закрыл его, не выдав ни звука. Директор Дамблдор говорил, что смерть – это всего лишь приключение. Моя мама уже давно отправилась в это приключение, и Руфус Дипонийский обязательно проводит ее на Элизий. Девушка подошла ближе и остановилась рядом с ним, глядя вдаль, в долину Черной реки, к ущелью и горам. «Эти раны слишком болят, чтобы считать их приключениями», – тихо ответил Теодор. Еще миг назад ему казалось, что он понял все, но вот он вновь ничего не понимал, и еще сильнее пригвождают вниз. «Ты слышал, что твой друг Артур собрался отправиться на поиски своей любви?» Теодор не слышал. «Это будет его приключение, и это будет ее приключение, ведь ее будут искать, как никого и никогда. Не все приключения должны иметь счастливый конец». У юноши защемило в сердце от того, как именно судьба распорядилась его друзьями. Магия превыше всего те идеи, что владели им в детстве, казались теперь наивными. Маги готовы были убивать друг друга и убивали, и Теодор убивал других из них, наплевав на то, что объединявшая их магия была превыше всего. Не могли напали на Хогвартс или учинили переворот в августе. Маги. Вдруг послышался совиный клекот. Спланировав, под крышу залетела сипуха, которая уселась прямо перед Теа, вырвав его из мрачных раздумий, и дала отвязать от себя письмо. Более того, ей же он привязал собственное и засунул две монетки секли в мешочек, закрепленный на ее пернатой груди. Луна отошла в сторону и тоже отправила послание. Теодор же развернул прилетевшее себе. «Мистер Нот, я вернулся в Британию, жажду обсудить с вами итоги прошедших месяцев и планы на будущее. Помните о нашем пакте. Жду вас завтра в полдень в своем замке Олбани. Энтони Карамиди, владелец британской лиги Квиддича». Поместье в Олбани, где стоял замок, было известно среди магов издревле. Бинс рассказывал, что именно в Олбани леди Джейн Грей отказала тогдашнему лорду Бёрку, после чего тот выдал ее регенту Дадли, и события в итоге привели ее в Тауэр. Замок переходил от одного владельца другому, пока, видимо, не оказался в руках представителя династии потомственных магнатов и деятелей Квиддича. Теодор не знал о Карамиде до той памятной встречи в день выборов Скримджера после пятого курса, но это было лишь из-за того, что он никогда не интересовался Квиддичем так глубоко. Их семейство французскими кардиналами правило всей Британской лигой уже столетие. Утром МакГонагалл сообщила студентам, и Теодор узнал одновременно со всеми остальными, что попечители и министр приняли решение не продолжать учебный год. Это было вполне естественно, замку требовался ремонт, выгоревшие коридоры продолжали, даже очищенные и восстановленные, производить жуткие впечатления. А студенты день ото дня становились все больше беспокойны, стремясь домой, прочь с места страшной битвы. Всех отправляли на домашнюю подготовку к экзаменам, что было полумерой, ведь колдовать дома ученики Хогвартса не могли. Те же, кому предстояли сов и жаба, могли остаться и претендовать на консультации. В отличие от других экзаменов, эти не переносились на начало сентября, и оставался какой-то лишь месяц, чтобы подготовиться. Природа вокруг расцветала, приближавшееся лето чувствовалось, и, поднимаясь по мощеной тропе к стенам замка по саду, Теодор нет-нет да беззаботно улыбался, глядя на распускающиеся листья, порхающих птицей бабочек. Думы, что настигали его все эти дни, словно бы чуть отступили, уступив место волнению от встречи с человеком, что, во многом, определял минувший год. К своему удивлению, Нот не помнил наверняка, приказывал ли ему Карамеди устраивать в замке восстание. В минувшие дни, в особенности, перед битвой, он сам себя оправдывал этим, но с памятного сентябрьского дня прошло так много событий, что сказать наверняка он не мог. «В любом случае я сделал все, что было в моих силах», — решил он, уже оказавшись перед воротами. Те медленно раскрылись, явив взору старинный донжон. Появившийся в тоге домовой эльф с поклоном протянул Теодору сияющий голубоватым цветом портальной магии конверт, и, взяв его в руку, приготовившийся к аппарации порталом Нотт оказался перенесен магией. Личный кабинет мистера Карамеди сильно отличался от того, что принадлежал скончавшемуся Яксли. Бывший верховный чародей умер уже после победы. Теодор узнал об этом от Слакхарна, когда тот сетовал, что не сможет рассказать на будущем суде о своих с ним договоренностях. Лорд Карбан был плох с самого начала года, и Теа подумал, что причиной могла стать магия темной метки, покинувшая его с исчезновением темного лорда. Это было помещение, обставленное в неброском стиле. Серого цвета стены, большой рабочий стол и несколько стеллажей вдоль стены. Эмблема британской лиги Квиддича за креслом и закрепленная над ней метла, по виду, чистомет из середины 50-х, какие все еще встречались в запасниках Хогвартса. Большой позолоченный и червленый шершень с крылышками, напоминавший одновременно и Сниджета, на столе. Бумаги, свитки, артефакты, наибольшим из которых был вредноскоп. Хозяин кабинета сидел в кресле с газетой в руках, и когда Теодор появился, вскочил на ноги, откладывая пророк в сторону. «Мистер Нотт, рад видеть вас в прекрасном расположении духа. Взаимно, мистер Карамеди. Ясное солнце, то, чего не хватает в Шотландии». Мужчина печально улыбнулся. «Увы, увы, но теперь в Британии есть солнце, а не красная пелена в небе между ним и землей». Теодор кивнул, соглашаясь с ним. Взмахом палочки хозяин кабинета отодвинул Теодору стул, чтобы он мог сесть, и вернулся на свое место, позволив Теодору расположиться, пока сам он заколдовывал бумаги так, чтобы они заняли упорядоченное положение. «Повторюсь, что я рад видеть вас, Теодор», — произнес мистер Энтони деловым тоном, сложив руки в замок на расчищенном столе. «Минувшие месяцы поменяли очень многое, здесь и за каналом. Вы знаете это не хуже меня», — Нотт кивнул, соглашаясь с его словами. «Старые договоренности перестали работать, те, кто был лоялен, отказываются иметь какие-либо дела, не все вещи можно было отдавать на откуп договорам, даже и магическим. К счастью, наши с вами союзные отношения претерпели этот шторм. Можно сказать, что наши драккары почти достигли Винланда, если позволите». Он скупо улыбнулся, и Теодор, взволнованный внутри еще сильнее от его тона, натянуто улыбнулся в ответ. «Да, и шторм этот был сильным», — сказал он, чтобы что-то сказать. «Конечно, я скорблю вместе со всеми о каждом погибшем, но я человек бизнеса, если позволите. То, что квиддичисты, любители и профессионалы, встали на защиту Хогвартса, это безусловное благо. То, что не все они выжили, безусловное горе. То же касается и всех других людей, студентов, авроров, журналистов и зельеваров. Британии будет недоставать многих гордых сынов и дочерей, но кровавый след Хогвартса сплотит нашу магическую нацию и даст ей пережить разобщение страхом, посеянным исчезнувшим личем». Пусть и рациональный, но циничный взгляд Карамеди вызвал у Теодора бурю эмоций, от гнева до удивления и надежды, но ответить он не успел. «И я крайне рад, что вы, Теодор, сыграли именно такую роль, какую у вас удалось. Тогда, в июле, мы надеялись именно на сплочение, и сыграли на руку врагу. Теперь же вы своим прекрасным выступлением в прессе передали эстафету новым, мирным временам. Коллеги по клубу прислали мне не один десяток писем с одобрением и восхищением нашего, как они подумали, шага. Увы, правда в том, что я не имею отношения к вашему интервью с Каффом, и даже Уингер не обговаривал с вами текст, кто, к слову, был инициатором». Я решил не пытаться юлить. Министр Шиклболт направил меня дать комментарий редактору Каффу. А что случилось с Толботтом? Мы не контактировали с Зимой. Дело в том, что Талбот погиб, вероятно, он пропал. Карамиди отвел взгляд и напряг желваки на пару мгновений. Тиа подумал, что это было большой утратой для магната. Малокова из своих подчиненных я ценил бы сравнимо, но мальчик потерял родителей в прошлую войну. Он не мог оставаться в стороне, и я догадываюсь, что с ним стало. Мне жаль, Теодор опустил взгляд. КХМ да, Шиклболт, это интересно, потому что он мне этого не упоминал вчера. Может быть, Гриффит решил вести свою игру, пробормотал он себе под нос, уйдя в мысли. Но, в любом случае, это было отлично. Одним выступлением вы превознесли самого министра до небывалого статуса, сравняв его с Дамблдором. Победитель Темного Лорда получит карт-бланш на все, и даже Конфедерация в четверг ничего не сможет сделать ему. Это блестящий ход, Теодор, просто блестящий. Думаю, что можно связывать ваши грядущие награждения и с этим тоже. Награждение. Тиа не смог сдержать эмоций. Конечно, орден Мерлина третьей степени, Карамиди горделиво улыбнулся, словно бы именно он решил его наградить. Кингсли показывал список. В Хогвартсе прибавится славных записей в зале наград. Тиа передернула. В зале наград тогда лежали тела погибших. Поэтому готовьтесь к началу блестящей карьеры в министерстве. Нам с вами предстоит решить много проблем. Пусть не все разделяют нашу точку зрения. Надо лишь определить, откуда мы с вами начнем. Департамент транспорта, как старина Фадж. Департамент магического правопорядка, наверное, лучше не стоит рассматривать. Может быть, департамент международных отношений, или все же экономической политики. Вы имеете в виду, что мне нужно выбрать, где я начну работать, уточнил Теодор. Это была быстрая смена вектора беседы, что он даже забыл мысль о павших бойцах. Именно так. Но, вспомните, что зафиксировано в нашем с вами договоре, наставительно, по-отчески, улыбнулся мужчина. Мы помогаем вашему развитию и политическим успехам, а вы лоббируете для нашего клуба полезные проекты. Все три направления нам крайне интересны, и соответствуют и вашим стремлениям не меньше наших. Ну же, определяйтесь, мистер Нотт. Вот она, взрослая жизнь. Уже не маленький Тиа, но взрослый мистер Нотт. Вихрем пронеслась мысль в его голове. Тогда, наверное, протянул он, департамент экономики. Блестящий выбор. Руководитель департамента останется тем же, что при Скримджере, на Даруэп, но он, как и прежде, компромиссная фигура с Алавсонами. Карамиди несколько минут продолжал рассказывать о том, что именно в этом департаменте было нужно от Теодора, который сделал выбор, даже не осознав толком, что именно было его задачей. Он слушал вполуха визионера и главу Квиддичной лиги, пытаясь осознать масштаб происходивших в его жизни перемен. Впрочем, это все вы узнаете уже там, в должности. Я проинформирую партнеров о вашем решении, мистер Нотт, и замолвлю словечко перед Уэббом. На берегу Черного озера, куда пошел после возвращения из Олбани, Тиа встретил Артура. Друг сидел и смотрел печальными глазами на воду. Теодор сел на камень рядом, наколдовав из него походный стул, и они продолжили молчать уже вдвоем. «Знаешь, у меня такое чувство, что детство кончилось», — сказал вдруг Арчи. «Да, и у меня», — согласился Тиа. «Все думают, что я ничего не понял, но я все понял. Спасибо вам, что смогли остановить меня в неведении, но мне страшно представить, что я никогда ее не увижу, что будут другие, но не будет ее. Мне жаль, приятель, ты не представляешь, насколько», — пробормотал Теодор. «Я знаю». Артур поправил желто-черный шарф. Они продолжили молчать. «Ты правда отправишься в путешествие?» — нарушил тишину Тиа. «Не знаю, чем хочу заниматься», — признался Артур. «Посмотрю свет. Тибет, Африка, Индия, Австралия, Бразилия — столько мест в мире, где мы не были. Не хочешь со мной?» — Тиа вздохнул. «Мне уже уготовлено место в министерстве. Я сознательно выбрал путь политика, Арчи. Знаю, я всегда знал. Тебе идет это, друг. Спасибо, друг. Как надумаешь возвращаться, будь уверен, в моем доме для тебя найдется место. Мы станем слишком взрослыми, чтобы спать в одной комнате, как тогда, когда ты приволок меня за собой за руку домой», — улыбнулся Артур. «С тобой мне перестало быть одиноко, братишка», — улыбнулся в ответ Тиа. Мальчики рассмеялись. То, о чем они говорили, казалось, было совсем недавно, и все же это было для них обоих уже очень давно. «Думаю, это будет для меня честь названным братом будущего министра Нотта», шутливо напыжившись, произнес Артур. «Ну, спасибо, но для тебя я всегда остаюсь Тиа, приятель, также шутливо нахмурился Теодор. «Надеюсь на это, будущий грозный министр Тианот». Шутливая перепалка с другом будто бы вернула ему окончательное душевное равновесие. Самые мрачные дни седьмого курса оставались позади, и впереди брезжила новая, уже взрослая жизнь. Теодор вырос за буквально пару дней и принял много сложных решений, но еще больше ему лишь предстояло принять и понять. Эпилог. Награждение орденом Мерлина проходило в атриуме министерства. Это навевало неприятные воспоминания о зимнем новогоднем приеме, когда лорд с того света передал привет верхушке режима темного лорда, но атмосфера была совершенно иной. Лорды и леди, чародеи и чародейки, колдуны и колдуньи, волшебники и волшебницы, вся элита магического общества, не побоявшаяся признаться себе, что темные дни прошли, собрались там. Вслед за словами древнего чародея Диппита, председателем орденской коллегии, присуживавшей по представлению министра орденские ленты и медали, волшебники выходили вперед и поднимали палочки, салютуя собравшимся. Леди Виктория Джонс, постаревшая, но по-прежнему бодрая, промокала платком глаза, когда перечисляли тех, кто был представлен посмертно. Гарри Поттер получил орден Мерлина первой степени. Пусть он угнал дракона, пусть он был преступником номер один и сумасшедшим мальчишкой, его вклад в победу не отрицался никем. Его жизнь была ценой победы среди прочих, пусть об этом и не говорили громко. Эндрю Шепард получил орден Мерлина второй степени. Один из тех, кто сопротивлялся в августе, он пал от палочки темного лорда в последние мгновения и заслуживал такого признания. Пусть у Теодора с ним отношения были плохие с самого знакомства после инцидента на Гернси, Шепард был верен своим идеалам до конца. Поппи Памфри получила орден Мерлина второй степени за самоотверженную самоотдачу и спасение тех, кто нуждался в этом спасении в миг, когда спасать было нечем. Она не сдержала эмоций и, салютуя, едва не сотрясалась от рыданий. Артур Уизли, сам министр Шиклболт, Минерва МакГонагалл, Августа Лангбаттом и Роланда Хуч, было много тех, кто получил награды среди взрослых, и все они были заслужены. Гермиона Грейнджер, Невилл Лангбаттом и Теодор Нотт получили свои ордена Мерлина третьей степени в конце, как самые юные. Гермиона выглядела лучше, чем в прошлую их встречу, но, как Теодор знал, она успела поссориться с другими орденцами и использовала возможность для того, чтобы обличить преступников, которых по-прежнему ожидал суровый суд. Гарри погиб, чтобы мы жили, но мы не должны делать вид, что то, что Вальдемарт был побежден, простило тех, кто выполнял его приказы. Нюрнбергский трибунал гласил, что выполнение преступных приказов само было преступлением. Я прошу вас, маги Британии, не прощайте никого из клики Вальдемарта. Речь бешеной грязнокровки бойкотировали представители гоблинов, которые демонстративно закрыли уши, но и реакция аудитории была достаточно скромной. Теодор же решил сгладить впечатление. После него оставался лишь Невилл, который тоже собирался сказать что-то про память и сжимал-разжимал от волнения кулаки, продумывая мысли. Уже многие сказали про ту цену, которую заплатила Британия, заплатил Хогвартс за эту победу. Не буду повторяться. Нам нужно всем двигаться вперед, восстанавливать то, что было сожжено и разрушено, налаживать мосты с международным сообществом, мириться с ирландцами и жить. Как выпускник Хогвартса я озвучу стремление всего нашего поколения. Довольно войн и стычек, нам нужно созидать, ведь именно в этом будущее маги. Его слова встретили гораздо более радушно. Столь же радушно, сколь встречали слова министра Шиклболта, пообещавшего, что война не вернется на палочках конфедерации. Представители международного сообщества, неофициально прибывшие на церемонию, хлопали вместе со всеми его словам. Когда все уже завершилось, вместе с Джинни с благословения ее отца он отправился в дом леди Виктории, куда та только вернулась. Они отлично провели вечер, слушая рассказы пожилой леди о ее путешествиях по Европе, которую она исколесила за прошедший год, и совершенно не касаясь тех историй, что случились с ними в стенах замка. Оказавшись одни, в Валлийском Оберайроне, они снова признались друг другу в любви. Это было очень романтично, и орденская лента ничуть не мешала страстным объятиям. Пусть следующий учебный год грозил разделить их расстоянием, никого из двоих это не пугало. По всей Британии гремели фейерверки. Война с Вальдемартом официально закончилась, и, пусть некоторые неприятности все еще нужно было уладить, многим они казались пустяками. Подумаешь, независимость Ирландии, сколько там осталось-то магов, стремящихся к ней. Конфликт с МКМ, Какой там конфликт, когда сами знаете, кто уже повержен. Люди устали переживать. Они готовились жить как в старину, жить по-прежнему. Теодор Нотт готовился жить по-новому. Многие вещи ему только предстояло решить. Младший брат, семья, грядущая работа в министерстве и многое другое. Инвестиции в братьев Уизли и дело Тюберов были меньше из его всамделишных проблем. Страшнее были другие. Вампиры, что наносили удары из теней. Таинственный астр, якшавшийся с маглами. И само время, что манило его к себе и оставалось лежать в шкатулке из горного хрусталя.